Джек Лондон. Потерявший лицо. Это был конец. Стремясь, подобно перелетным птицам, домой, в европейские столицы, Субьянков проделал длинный путь, отмеченный страданиями и ужасами. И вот здесь, в Русской Америке, дальше, чем когда-либо от желанной цели, этот путь оборвался. Он сидел на снегу со связанными за спиной руками и ожидал пытки. Он с ужасом смотрел на распростертого перед ним огромного казака, стонущего от боли. Мужчинам надоело возиться с этим гигантом, и они передали его в руки женщин. И женщины, как о том свидетельствовали вопли жертвы, сумели превзойти мужчин в своей дьявольской жестокости. Субьянков наблюдал за этим и содрогался от отвращения. Он не боялся смерти. Он слишком часто рисковал жизнью на протяжении тягостного пути от Варшавы до Нулата, чтобы испытывать страх при мысли о смерти. Но все его существо восставало против пытки. Это вызывало отвращение. Не потому, что придется перенести нечеловеческие страдания. Вызывало отвращение то жалкое зрелище, когда он, корчась от боли, будет просить, умолять, выпрашивать, точно так же, как это делал Большой Иван и другие. Это отвратительно. Встретить смерть мужественно, оставаясь самим собой, с улыбкой и шуткой на устах, вот это было бы достойно. Но потерять самообладание, когда дух твой раздавлен физической болью, визжать и корчиться, как обезьяна, превратиться в животное — вот что ужасно. Никаких шансов спастись не было. С самого начала, загоревшись страстной мечтой о свободе Польши, он оказался игрушкой в руках судьбы. И с самого начала в Варшаве, в Санкт-Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на отлых суденышках охотников за пушным зверем, судьба вела его к этому концу. Поистине, еще при сотворении мира ему была назначена именно такая смерть. Ему, такому утонченному и чувствительному ко всему, что окружало его, для него, который был мечтателем, поэтом и художником. Он еще не родился на свет, а уже было предопределено, что трепещущий комок нервов, который он собой представлял, будет обречен жить среди звериной вопиющей жестокости и умереть в этой далекой стране северной ночи, в этом мрачном уголке на самом краю света. Он вздохнул. Неужели то, что он видит сейчас перед собой, и было Большим Иваном, человеком без нервов, словно выкованным из железа, казаком, ставшим морским грабителем, существом флегматичным, как бык, со столь примитивной нервной системой, что какой-нибудь удар, причинявший нормальному человеку боль, воспринимался им едва ли не как простая щекотка? И все-таки эти индейцы из Нулата нашли у Большого Ивана нервы и прощупали их до самых корней его трепещущей души. Они добились своего. Казалось непостижимым, что человек может перенести такое и еще оставаться живым. Большой Иван дорого расплачивался за примитивность своей нервной системы. Он продержался вдвое дольше, чем все остальные. Субьянков чувствовал, что ему не вынести мучений казака. Почему Иван не умирает? Субьянкову казалось, что он сойдет с ума, если не прекратится этот душераздирающий вопль. Но ведь когда вопль прекратится, настанет и его, Субьянкова, очередь. А вон там стоит, ожидая того момента, Якага, уже ухмыляющийся в предвкушении пытки. Тот самый Якага, которого какую-нибудь неделю назад он выгнал из форта, хлестнув по лицу бичом. Якага о нем позаботится. Якага, конечно, припас для него самые изощренные пытки, самые утонченные мучения. Очевидно, эта новая пытка была особенно хороша, судя по тому, как взвыл Иван. Женщины, склонившиеся над ним, расступились, смеясь и хлопая в ладоши. Субинков увидел чудовищное дело, которое они сделали, и начал истерически хохотать. Индейцы смотрели на него, изумляясь, что он способен смеяться. Но Субинков не мог сдержаться. «Нет, этого делать нельзя». Он кое-как справился с собой, спазматические судороги в горле постепенно затихли. Он заставил себя думать о чем-нибудь постороннем и принялся вспоминать свою прошлую жизнь. Он представил себе мать и отца, своего маленького в яблоках пони, гувернера-француза, который учил его танцам, и однажды тайком принес ему старый, затрепанный томик Вольтера. Вновь Субинков видел перед собой Париж, сумрачный Лондон, веселую Вену, Рим. Вновь ему представилась компания отчаянных молодых людей, которые, как и он, мечтали о свободной Польше с польским королем на троне в Варшаве. Вот откуда начался этот долгий путь. Что ж, он остался последним из всех. Одного за другим вспоминал Субинков, этих погибших в пути храбрецов, начиная с тех двух, которые были казнены в Санкт-Петербурге. Один был забит насмерть тюремщиком, другой, отправленный по этапу, свалился где-то на далеком, кровью политом тракте, которым они шагали бесконечные месяцы, подгоняемые ударами казаков-конвоиров. И всегда их окружала жестокость, дикая, звериная жестокость. Они умирали от лихорадки, в рудниках, под кнутом. Последние двое погибли уже после побега, во время схватки с казаками. И только он один добрался до Камчатки, украв у какого-то путника документы и деньги, и оставив его умирать на снегу. Он не видел ничего, кроме жестокости. Все эти годы, когда сердце его жило прошлым, в мастерских художников, в театрах, на светских приемах, его окружала жестокость. Он покупал свою жизнь ценой крови. Убивали все. И он убил того путника ради документов. Он показал, на что способен, когда в один и тот же день дрался на дуэли с двумя русскими офицерами. И ему приходилось как-то проявлять себя, чтобы занять достойное место среди охотников за мехами. Он должен был завоевать себе это место. Позади лежал долгий, отнявший, казалось, тысячу лет, путь через всю Сибирь и всю Россию. Тем путем бежать было невозможно. Он мог идти только вперед, через мрачное, покрытое льдами Берингово море на Аляску. Путь этот вел в мир, где дикость с каждым шагом становилась все более ужасающей. На суденышках охотников за мехами, среди свирепствующей цинги, без пищи и воды, в борьбе с бесконечными морскими штормами люди превращались в животных. Трижды он отплывал на восток от Камчатки. И трижды, после невероятных трудностей и страданий, оставшиеся в живых возвращались назад. Путь к бегству был закрыт. А идти назад тем путем, которым он попал сюда, Субинков не мог, ибо там его ждали рудники и кнут. Наконец, в четвертый и последний раз он поплыл на восток. Он отправился с теми, кто впервые открыл легендарные Котиковые острова, но он не вернулся с ними, чтобы принять участие в дележе добычи и в диких оргиях на Камчатке. Он поклялся никогда не возвращаться туда. Он знал, чтобы добраться до дорогих его сердцу европейских столиц, он должен идти вперед. Поэтому он переходил на другие суда, и остался в этих незнакомых полуночных краях. Его спутниками были охотники-славяне и русские искатели приключений, монголы, татары и исконные жители Сибири. Они кровью прокладывали путь среди дикарей этого нового света. Они вырезали целое становище за то, что эскимос отказывались платить им дань мехами, а на них, в свою очередь, нападали команды других кораблей. Субьянков вместе с одним финном оказался единственным, кто в конце концов спасся всей их шайки. Они провели одинокую голодную зиму на одном из пустынных Алеутских островов, а весной им выпал один шанс из тысячи. Их подобрало какое-то судно охотников за пушниной. Но всегда его окружали ужасающая жестокость и дикость. Переходя с одного судна на другое и ни за что не желая возвращаться назад, он попал наконец на судно, отправившееся на юг. Они шли вдоль побережья Аляски и всюду наталкивались на толпы дикарей. Каждый раз, когда они бросали якорь у островов или у мрачных утесов материка, их встречала битва или шторм. Либо на них обрушивалась буря, угрожая разбить судно, либо появлялись боевые каноэ, переполненные завывающими туземцами с раскрашенными боевой краской лицами, которые подплывали, чтобы испытать на себе убойную силу ружей пиратов. Так они пробирались на юг, в сказочную страну Калифорнию. Говорили, что там обретаются испанцы, искатели приключений, пробившиеся туда из Мехико. Он возлагал свои надежды на этих испанцев. Только бы удрать к ним. Дальше уже будет проще. Через год или два это уже не имеет значения. Но рано или поздно он доберется до Мехико, затем корабль. И он в Европе. Но они не встретили испанцев. Вновь и вновь они наталкивались на ту же неприступную стену дикости. Обитатели этого края, с лицами, раскрашенными для войны, отгоняли их прочь от берега. Под конец, когда одно судно было захвачено и вся команда перебита, капитан решил прекратить поиски и повернул обратно на север. Шли годы. Субьянков служил под началом Тебенкова, когда строился Михайловский редут. 2 года он провел в низовьях Кускоквима. 2 раза летом в июне месяце ему удавалось побывать в устье залива Коцебу, где в такую пору собирались племена для миновой торговли. Здесь можно было найти шкуры пятнистых оленей из Сибири, кость с островов Диомида, моржовые шкуры с берегов Северного океана, какие-то удивительные, неизвестно откуда, каменные светильники, переходившие от одного племени к другому. Однажды ему даже попался охотничий нож английской работы. Субьянков знал, что здесь та школа, где можно изучить географию. Ведь здесь он встречал эскимосов из пролива Нортон, с острова Кинг, из островов Святого Лаврентия, с мыса Принца Уэльского и с мыса Барроу. Здесь эти места именовались по-иному, и расстояние до них мерилось не километрами, а днями пути. Туземцы сходились сюда для торговли с огромной территории, а каменные светильники или стальной нож, переходя из рук в руки, попадали из еще более отдаленных мест. Субьянков запугивал эскимосов, улещивал, подкупал. Каждого дальнего путника или представителя неизвестного племени приводили к нему. Они рассказывали ему о несчетных и невероятных опасностях, подстерегавших путешественника, о диких зверях, враждебных племенах, непроходимых лесах и высоких горных хребтах. Но во всех этих рассказах непременно фигурировали белые люди с голубыми глазами и белокурыми волосами, которые сражались как дьяволы и постоянно искали меха. Они находились на востоке, далеко-далеко на востоке. Никто не видел их. Это были только слухи, которые передавались из уст в уста. Тяжелой была эта школа. Нельзя изучать географию посредством непонятных диалектов. От людей, в чьем темном мозгу факты мешаются с вымыслом. Людей, измеряющих расстояние ночевками, колеблющимися в зависимости от трудности перехода. В конце концов Субинков узнал то, что придало ему мужество. На востоке есть большая река, где и обретаются эти голубоглазые люди. Река эта называется Юконом. Южнее Михайловского редута в море впадала река, известная русским под названием Куикпак. Ходили слухи, что это одна и та же река. Субьянков вернулся на Михайловский редут. В течение года он добивался, чтобы организовали экспедицию вверх по Куикпаку. Тут выделился Малахов, наполовину русский, возглавивший отряд самых отчаянных и жестоких авантюристов, которые когда-либо переправлялись сюда с Камчатки. Субьянков стал его помощником. Они пробрались сквозь лабиринт дельты Куикпака, миновали первые невысокие холмы на северном берегу и в обитых кожей каноэ, груженных до планшира товарами и боевыми припасами, на протяжении 500 миль плыли против сильного в 5 узлов течения по реке, ширина которой колебалась от 2 до 10 миль и глубиной в много сажен. Малахов решил построить форт Нулата. Субьянков поначалу уговаривал плыть дальше, но потом примирился с Нулата. Приближалась долгая зима, лучше было переждать. Как только наступит лето и сойдет лед, он отправится вверх по Куикпаку и будет пробиваться к факториям компании Гудзонова залива. До Малахова никогда не доходили слухи о том, что Куикпак и есть Юкон, а Субьянков не рассказывал ему об этом. Началось строительство форта. Они заставили работать местных жителей. Стены из тесаных бревен вырастали под аккомпанемент вздохов и стонов нулатских индейцев. По их спинам гулял бич, и держала этот бич железная рука морских грабителей. Кто-то из индейцев убегал, но когда их ловили, то возвращали назад и раскладывали перед фортом. И тут они вместе с соплеменниками узнавали на своей шкуре силу кнута. Двое индейцев умерли под кнутом, другие остались калеками на всю жизнь. А остальные усвоили этот урок и больше не пытались бежать. Снег выпал еще до того, как был закончен форт, и настало время для добычи пушнины. На племя была наложена тяжелая дань. Индейцев продолжали избивать и пороть кнутами. Для того, чтобы дань поступала, женщины детей взяли в качестве заложников и обращались с ними с той жестокостью, на которую способны только охотники за мехами. Что ж, то был кровавый посев, а теперь пришла пора жатвы. Форт был спален. При зловещем свете пожара половина партии была перебита. Остальные были подвергнуты пыткам. Остался только Субьянков, или, точнее, Субьянков и Большой Иван, если это стонущее и визжащее существо на снегу можно было называть Большим Иваном. Субьянков заметил, как ухмыляется, глядя на него, Якага. Ему нечего было сказать Якаге. На лице у того до сих пор виднелся след от бича. В конце концов, Субьянков не мог осуждать его. Но ему была противна мысль о том, что с ним сделает Якага. Он подумал было просить вождя племени Макамука, но разум подсказал ему, что такая просьба окажется бесполезной. Тогда он решил разорвать ремни и погибнуть в схватке. Такой конец был бы скорым. Но разорвать их он не мог. Ремни из оленьей кожи оказались сильнее его. Он продолжал искать выход, и в голову ему пришла новая идея. Он сделал знак Макамуку, чтобы привели переводчика, знающего наречия прибрежных жителей. «О, Макамук!» — сказал Субьянков. «Я не собираюсь умирать. Я великий человек, и глупо было бы мне умирать, да я и не умру. «Я ведь не то, что вся эта падаль». Он глянул на стонущее существо, которое когда-то было Большим Иваном, и презрительно пнул его ногой. «Я слишком мудр, чтобы умереть. Я знаю великое лечебное снадобье. Только я один знаю это снадобье. Поскольку я не собираюсь умирать, я готов в обмен дать тебе это средство». «Что это за средство?» — потребовал ответа Макомук. «Это особенное средство». Субинков сделал вид, словно он колеблется, стоит ли делиться своим секретом. «Ладно, тебе я скажу. Если капли этого зелья намазать кожу, то она становится твердой, как скала, и прочной, как железо, и никакое оружие не может его рассечь. Самый сильный удар ничего не может с ней сделать, костяной нож против нее все равно, что комок грязи. От нее отскочит даже стальной нож, какие мы раздавали вам. Что ты мне дашь за секрет этого зелья?» «Я подарю тебе жизнь», — ответил Макомук через переводчика. Субинков презрительно расхохотался. «И ты будешь до смерти рабом в моем доме», — продолжал Макомук. Поляк расхохотался еще более презрительно. «Пусть мне развяжут руки и ноги, и тогда мы будем разговаривать». Вождь сделал знак, и когда Субьянкову освободили руки, он сделал самокрутку и закурил. «Это глупые слова», — сказал Макомук. «Нет такого зелья, не может быть. Нож сильнее любого зелья». Вождь был настроен скептически, но все-таки он колебался. Он не раз видел, как охотникам за мехами удавались всякие дьявольские фокусы. Он не мог ни в чем быть уверен. «Я сохраню тебе жизнь, и ты не будешь рабом», — заявил он. «Этого мало». Субинков играл свою роль абсолютно хладнокровно, как будто торговался за лисий мех. «Это великое снадобье. Много раз оно спасало мне жизнь. Я хочу получить нарты и собакой, чтобы шестеро твоих охотников сопровождали меня вниз по реке и в безопасности проводили до последней ночевки перед Михайловским редутом. Ты должен жить здесь и обучить нас всем твоим дьявольским штукам», — был ответ. Субинков молча пожал плечами. Он выпускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством рассматривал то, что осталось от казака-гиганта. «А это...» — неожиданно сказал Макомук, показывая на шею Субинкова, где виднелся синеватый шрам от ножевого удара, который ему нанесли на Камчатке во время какой-то ссоры. «Твое зелье — плохое зелье. Лезвие было сильнее, чем твое средство». «Тот, кто нанес удар, был очень сильный человек». Субинков оценивающе взглянул на Макомука. «Сильнее, чем ты, сильнее самого сильного твоего охотника, сильнее, чем был он». И опять он пнул носком своего мокасина казака. Тот являл собой отвратительное зрелище. Хотя Большой Иван и потерял сознание, а его измученное пытками тело еще цеплялось за жизнь. «И кроме того, зелье было слабым. В тех местах не было нужных мне ягод, которых полно, как я вижу, в ваших краях. Здесь средство будет сильным». «Я отпущу тебя вниз по реке», — сказал Макомук, — «и дам тебе нарты, собак и шестерых охотников». «Ты слишком долго раздумываешь», — последовал холодный ответ. «Ты оскорбил мое средство тем, что не сразу принял мои условия. Слушай же, теперь я требую большего. Я хочу получить сотню бобровых шкур». Макомок насмешливо усмехнулся. «Я хочу получить сотню фунтов сушеной рыбы». Макомок кивнул головой. Рыба была вдоволь, и она мало чего стоила. «Я хочу получить двое нарт. Одни для меня, и вторые для моих мехов и рыбы. Кроме того, пусть мне вернут ружье. Если тебя не устраивает моя цена, то имей в виду, что вскоре она увеличится». Якага что-то шепнул на ухо вождю. «А как я узнаю, что твое зелье настоящее?» — спросил Макомук. «Это очень легко. Прежде всего я пойду в лес». Якага опять стал шептать на ухо Макомуку, который недоверчиво покачал головой. «Ты можешь послать со мной 20 охотников», — продолжал Субинков. «Я должен найти ягоды и корни, из которых варятся средства. Потом ты приготовишь нарты, нагрузишь их рыбой и бобровыми шкурами, положишь туда ружье и отберешь 6 охотников, которые пойдут со мной. А когда все будет готово, я натру зельем шею и положу голову вот на это бревно. И тогда пусть самый сильный твой охотник возьмет топор и 3 ударит меня по шее. Ты сам можешь 3 ударить меня». Макомук стоял с разинутым ртом, дивясь этому новому для него и самому удивительному чуду охотников за мехами. «Но имей в виду», — торопливо добавил поляк, «что перед каждым ударом я должен заново смазывать шею своим зельем. Топор — штука тяжелая и острая, и я не хочу, чтобы произошла ошибка». «Ты получишь все, что требуешь», — торопливо закричал Макомук. «Готовь свое зелье». Субьянков постарался скрыть свою радость. Он вел отчаянную игру, и оступиться было нельзя, он высокомерно произнес. «Ты слишком медлил. Мое средство оскорблено. Чтобы смыть это оскорбление, ты должен отдать мне свою дочь». И он показал пальцем на девушку, несчастное создание, у которой был кривой глаз и торчащие по волчьи зубы. Макомук был рассержен, но поляк невозмутимо свернул и закурил новую самокрутку. «Поспеши», — с угрозой в голосе сказал он. «Если ты будешь медлить, я потребую большего». В наступившем молчании Субинков перенесся мысленным взором от мрачной картины северной природы, расстилавшейся перед ним, к своей родине и к Франции. И, взглянув на эту девушку с торчащими зубами, он вспомнил другую девушку, певицу и балерину, которую он знал, когда юношей впервые попал в Париж. «Зачем тебе нужна девушка?» — спросил Макомук. «Чтобы она поплыла вместе со мной вниз по реке». Субинков критически оглядел ее. «Из нее выйдет хорошая жена, и честь жениться на девушке твоей крови — достаточная плата за мое средство». Он вновь вспомнил певицу и балерину и принялся мурлыкать песню, которой та научила его. Он заново переживал всю свою жизнь, но на этот раз, рассматривая сцены своего прошлого, как будто со стороны, словно это были картинки в книге, рассказывающие о чьей-то чужой судьбе. Голос вождя неожиданно нарушил молчание, и он вздрогнул. «Все будет сделано», — сказал Макомук. «Девушка отправится вместе с тобой вниз по реке. Но имею в виду, что я сам 3 ударю топором по твоей шее». «Но я каждый раз буду заново намазываться своим средством», — отозвался Субьянков, изображая плохо скрытое беспокойство. «Ты будешь намазываться своим зельем перед каждым ударом. Вот охотники, которые будут следить, чтобы ты не сбежал. Отправляйся в лес и собирай свое зелье». Макомука убедила в ценности зелья именно жадность поляка. Конечно, только величайшее средство могло дать силу человеку, над которым нависла тень смерти, упорствовать и торговаться, как старая баба. «Кроме того», — шепнул Якага, когда поляк вместе со своей стражей исчез среди елей, «когда ты узнаешь средство, ты сможешь легко убить его». «Как же я это смогу убить его?» — спросил Макомук. «Средство не даст мне убить». «Будут какие-то места, которые не натрят своим зельем», — ответил Якага. «Мы и умертвим его через такое место. Может быть, это будут его уши. Тогда мы воткнем ему копье в одно ухо, а выйдет оно в другое. Очень хорошо. А может быть, это будут глаза. Наверняка зелье слишком сильное, чтобы он намазал им глаза». Вождь кивнул головой. «Ты мудр, Якага. Если у него в запасе нет других дьявольских штук, мы убьем его». Субьянков не тратил много времени для сбора составных частей своего зелья. Он поднимал все, что попадется под руку. еловую хвою, ивовую кору, бересту и множество клюквы, которую он заставлял охотников выкапывать из-под снега. К своим запасам он добавил несколько замерзших корней и направился обратно в лагерь. Макамук и Якага не отходили ни на шаг, тщательно запоминая количество и вид составных частей, которые он кидал в чан с кипящей водой. «Заметьте, клюква надо класть в первую очередь», — объяснял Субинков. «Ах да, еще одна вещь, человеческий палец, дай-ка, Якага, я отрежу у тебя палец». Но Якага спрятал руки за спину и сердито посмотрел на него. «Всего только мизинец», — просил Субинков. «Якага, дай ему свой палец», — приказал Макамук. «Здесь вокруг много пальцев», — проворчал Якага, показывая навалявшиеся на снегу остатки замученных насмерть. «Это должен быть палец живого человека», — возразил поляк. «Но так ты получишь палец живого человека». Якага нагнулся над казаком и отсек у него палец. «Он еще не умер», — объяснил Якага, швыряя свой кровавый трофей к ногам поляка. «И вообще, это хороший палец, потому что он большой». Субинков бросил палец в пламя под чаном и начал петь. Это была французская любовная песенка, и он исполнял ее с необычайной торжественностью. «Без этих слов зелье не будет иметь силы», — пояснил он. «Эти слова составляют его главную силу. Ну вот, готово». «Повтори слова медленно, чтобы я мог запомнить их», — приказал Макамук. «Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я раскрою тебе секрет этих слов». «Но если средство окажется плохим средством?» — с беспокойством спросил Макамук. Субьянков в гневе обернулся к нему. «Мое средство не может оказаться плохим. А если оно окажется плохим, тогда сделайте со мной то же, что вы сделали с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его». Он кивнул на казака. «Зелье уже остыло, а и так я натираю им шею и говорю при этом заклинание». Субьянков с самым серьезным лицом медленно пропел строку из «Марсельезы», одновременно натирая себе шею отвратительным варевом. Его представление было прервано диким воплем. Огромный казак, в котором в последний раз вспыхнула его чудовищная жизненная сила, приподнялся на колени. Индейцы принялись смеяться, кричать от удивления, хлопать в ладоши, а Большой Иван бился на снегу в страшных судорогах. Субинкову стало нехорошо от этого зрелища, но он справился с приступом тошноты и притворился рассерженным. «Так дело не пойдет», — сказал он. «Прикончите его, и тогда мы приступим к испытанию. Ну-ка, Якага, прекрати этот шум». Когда это было исполнено, Субинков повернулся к Макамуку. «И помни, что ты должен бить изо всех сил. Это занятие не для детей. Возьми-ка топор и ударь по бревну, чтобы я мог видеть, что ты делаешь это как мужчина». Макамук повиновался и дважды со всего маху ударил по бревну, отколов порядочный кусок. «Хорошо». Субинков оглядел лица туземцев, которые словно символизировали ту стену варварства, которая окружала его с тех пор, как царская полиция арестовала его в Варшаве. «Бери топор, Макамук, и стань вот здесь, я лягу. Когда я махну рукой, бей, что есть мочи. И смотри, чтобы никто не стоял позади тебя, мое средство крепкое, и топор может отскочить от моей шеи и вылететь у тебя из рук». Он посмотрел на две собачьи упряжки с нартами, нагруженными мехами и рыбой. Сверху на бобровых шкурах лежало его ружье. Шестеро охотников, которые должны были составлять его охрану, стояли у нарт. «А где девушка?» — спросил поляк. «Приведите ее сюда прежде, чем мы приступим к испытанию». Когда девушку привели, Субинков опустился на снег и положил голову на бревно, словно усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько тяжелых лет, что и в самом деле чувствовал себя смертельно уставшим. «Я смеюсь над тобой и над твоей силой, о Макамук», — сказал он. «Бей, бей изо всех сил!» Он поднял руку. Макамук поднял топор, огромный топор, которым обтесывают бревна. Блестящая сталь сверкнула в морозном воздухе. На какое-то едва уловимое мгновение топор задержался над головой Макамука и затем обрушился на обнаженную шею Субинкова. Топор рассек мышцы и позвоночник и глубоко вонзился в бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на добрый ярд от кровоточащего туловища. Все стояли в страшном замешательстве и молчали, пока постепенно не начали соображать, что никакого средства и не было. Охотник за мехами перехитрил их. Единственный из всех пленников, он избежал пытки. Такова была ставка, ради которой он вел игру. И тут все разразились хохотом. Макамук от стыда опустил голову. Охотник за мехами обманул его. Макамук потерял лицо, потерял уважение в глазах своих соплеменников. Они продолжали хохотать. Макамук повернулся и побрел прочь. Он знал, что отныне он никогда не будет зваться Макамуком. Его будут звать «Потерявший лицо», и ему не искупить своего позора до самой смерти. И когда бы ни собирались окрестные племена, весной ли для лова лосося или летом для миновой торговли, повсюду у всех костров будут вновь и вновь рассказывать истории о том, как спокойно с одного удара умер охотник за мехами от руки потерявшего лицо. И он словно заранее слышал, как какой-нибудь наглый юнец будет спрашивать: «А кто такой потерявший лицо?» «Потерявшее лицо?» — скажут в ответ. «Его звали Макамуком до того, как он отрубил голову охотнику за мехами».